Я хотел бы сегодня прочитать такое слово. Деяния апостолов, 13 глава, 43 стих. Деяния апостолов, 13 глава, 43 стих. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей». Хотелось обратить внимание наше на последние слова. Павел и Варнава, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. Тема моей проповеди сегодня – сделать попытку, дорогие друзья, и вас убедить пребывать в благодати Божьей. Для меня эта тема очень дорога, хотя бы потому, что Бог в моей жизни много благодати явил. И хотелось не просто призыв сделать, вот вы держитесь благодати, а посмотреть немножко глубже, что такое благодать, в чем суть благодати, почему апостолы нашли нужным и необходимым убеждать именно пребывать в благодати Божией. Ведь тема беседы могла быть любая другая. И, наверное, и это бы было насущным. Но они нашли главным. Уверовавшего надо было убедить пребывать в благодати Божией. Вот на такую тему мы сегодня будем беседовать, чтобы, может быть, кто-то для себя новое откроет, кто-то по-другому посмотрит на благодать. Раскрыть суть благодати. Почему все-таки надо верующему христианину пребывать в благодати Божией? Почему в этом преимущество? Почему в этом привилегия для народа Божьего? Вообще слово «благодать» очень часто на устах верующих. И каждый по-разному это понимает. Сейчас принята мода такая пошла. Община образовывается, и какое-то себе обязательно название надо присваивать. У нас в России это сейчас такое распространенное явление. Не знаю, как здесь у вас. И часто слышно «Церковь благодати». А зайти туда, посмотреть, а есть ли там благодать, это еще большой вопрос. А пребывает ли там в благодати? Действует ли в народе Божьем эта благодать? На это, может быть, никто внимания не обращает. Но зато название «Церковь благодати». Безусловно, красивое название. И другие есть красивые названия. Но вот благодать, есть ли она или нет? В 11 главе Деяния апостола Павла мы читаем, когда апостолы прибыли в Антиохию, написано, увидевши благодать Божию, они возрадовались. Иногда нету радости в церкви, нету. Приходилось посещать такие вот общины, как туча висит, ни духа молитвы нету, нету такого высокого духа, нету. Там нету благодати, нет того, чтобы вызывало радость. Когда есть благодать, друзья, радуешься и лица. Конечно, можно подменять благодать, безусловно. Многие сегодня, к сожалению, огромному сожалению, благодатью прикрывают свои недобрые поступки, неверную жизнь, неправильное поведение, абсолютно не соответствующий внешний вид христианскому хождению. И все, говорят, а мы живем по благодати. Все, закрылись, прикрылись. Друзья, не в этом суть благодати. Мы с вами посмотрим. Почему апостол Павел вот так в беседе, может быть, одного собрания было недостаточно, они еще беседовали, убеждали, держитесь благодати Божией. Это самое необходимое для христианина. Без этого не выживете иначе. Вот тут уже не возьмется в расчет человеческий анализ, выводы, житейская мудрость, нет. Они иногда совсем не вписываются в рамки благодати. А мы ведь, бывает, уходим, отклоняемся. И так вот вроде дети Божии. И вот, братья, посмотрим. Вообще благодать нам нужна и для жизни, и для служения, вот, и для хождения пред Богом, и для спасения нужна благодать. Даже есть такое место, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать. И в брачном вопросе тоже нужна благодать. Никуда ее нельзя отставить, никуда ее нельзя переставить. Это для христианина очень важный вопрос. В Римлянам, в 1 главе, 5 стихом, мы читаем такие слова. Я не все место там говорю. Там такие есть такое выражение. «Через которого мы получили благодать и апостольство». Там идет по контексту определенная мысль. «Через которого?» «Через Христа мы получили благодать и апостольство. Хотелось обратить внимание на последовательность. Сначала нужно получить благодать, а потом второе уже апостольство, то есть духовный сан, духовное звание. В христианском мире сегодня очень часто эти вещи переставлены. Стремятся получить духовный сан. Я должен быть не ниже служителя, я должен быть обязательно диаконом. Вот, стараются кончить религиозное заведение, показывать эти корочки, документы. Вот я кто, вот у меня апостольство, духовный сан. А благодать есть или нет, через которую мы получили? Если действует Господь, если Христос в нашу жизнь вмешивается, сначала получаем благодать, а уж потом апостольство. И наша молитвенная нужда должна именно так раскрываться. Сначала благодать, а потом другое. И нельзя переставлять местами, иначе будет перекос нашей духовной жизни. И этот перекос наблюдается в религиозном мире и в различных общинах. Иоанна 1 глава, 17 стих, мы читаем, что закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Закон дан был, а благодать только через Иисуса Христа. Для нас нет необходимости доказывать и подтверждать эту мысль, что благодать только через Иисуса Христа. Не через Магомета, не через Будду, не через Конфуция, ни какого-нибудь индийского там гуру. Вот только через Иисуса Христа. Это нам всем понятно. Одна благодать произошла уже, друзья. И истина произошла. Некоторые говорят, истина рождается в споре. Какая-то другая, может быть, рождается. Но библейская истина, она не рождается. Она уже дана через Иисуса Христа. Ее надо только познать и принять. Вот, благодать произошла. Бывает, благодать произошла, а мы ее не получили. Она рядом, а мы ее не получили. И не заботимся об этом. Религиозные навыки получили. Научились петь, молиться, что-то еще научились, порядку церковному научились, но благодать не получили. И жизнь идет с ущербом и неправильная. В свое время я как-то поставил такую цель. Выписывать из Библии слова, которые я могу в краткий словарь объяснить несведущему человеку. И обнаружил, к своему удивлению, что в Библии много таких слов, которые я не могу объяснить. И стал искать и в справочниках, и в различных переводах, вот, и в духовной литературе, чтобы самому знать, что значат эти слова, чтобы о них говорить, проповедовать. Друзья, много таких слов нашел. Ну вот, например, я вам скажу, сможем ли мы объяснить, что такое смиренно-мудрее, что такое благочестие, что такое благоутробие, что такое благодать и так далее. Есть такие слова, они вроде нам очень близки, знакомы. Они у нас в поэзии проходят, в песнях, в молитвах. А спроси, и не знаем, а что вот, как это понять? И вот я благодать тоже смотрел в разных справочниках. Хотелось мне такое компактное определение найти, наиболее ясно раскрывающее. И вот по-разному авторы понимают. Я думаю, нас вот сейчас спросить, что такое благодать, тоже, мы, наверное, кто-то что-то ответит. Бывает так вот, человек утром проснулся, в окошко посмотрел, солнышко, птички поют, и говорит, вот благодать. Так, внешне посмотрел. Кто-то поел за столом сытно, живот поглаживает и говорит, ну не жизнь, а благодать. В таком свете понимает благодать. У третьего просто хорошее настроение, у него все есть, все ладится в жизни, все так гладко идет, ни болезнь, ни скорби, все устроено, и он тоже восклицает и применяет это слово. Ну не жизнь, а благодать. Бывает такое, братья и сестры? Бывает. Такое понимание благодати. Вот я вас хотел спросить, друзья, как вы понимаете, кто может сказать, что такое благодать? Коротенько так. Пожалуйста, брат. Благо дает. Ну хорошо. Незаслуженная милость. Вот такие определения. Да, друзья, мы не можем сказать, что это противоречит пониманию благодати. В нашем собрании как-то раз девочка дошкольного возраста вышла стишок рассказать. Вот как у вас дети участвуют, ты у нас. Вышла и такой очень стишок коротенький рассказала. Что такое благодать? Это значит даром дать. Это значит не продать. Это просто так раздать. Это как Иисус Христос нам спасение принес. Аминь. И пошла села. Ну, все собрание говорит, аминь. Трудно не согласиться с этим, так ведь, да? Один автор вот так выразил благодать, такое вот компактное определение. Благодать – это незаслуженная благосклонность Бога к человеку через Иисуса Христа. Значит, не то, что даже что-то получить от Бога, это тоже благодать, а даже благосклонность, то есть внимание – Вот Бог Святой обратил внимание на грешного человека, и уже это благодать. Он еще ему ничего не дал. Он только чуть-чуть склонился, благосклонность свою проявил. Все, в этом уже, друзья, благодать. Мы благодать встречаем в основном в Новом Завете. Но три раза встречается благодать в Ветхом Завете. И мне хотелось эти случаи рассмотреть, чтобы нам глубже и яснее понять суть благодати Божией. Значит, в Ветхом Завете мы встречаем только три личности, которые имели благодать Божью до Иисуса Христа. Первый пример мы прочитаем. Человек, который жил за 2500 лет до рождения Христа. Бытие 6.8. Ной. Мы за него так читаем. Бытие 6.8. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Много людей в то время жило, и земля растлилась, разложилась духовно. И вот только один Ной, написано, обрел благодать пред очами Господа. Никто другой больше не обрел. Так нам свидетельствует Библия. И вот, братья и сестры, Ной, мы знаем его со страниц Писания, о нем короткая характеристика, не так много о нем написано, но довольно яркое о нем свидетельство. Как-то мне в руки попала Тора, это пятикнижие Моисеева, фундаментальная книга для иудеев. У них Тора делится, Тора устная, письменная и комментария к Торе. Так вот, письменная Тора – это пять книг Моисея. Сами авторы Торы считают, что это наиболее точный перевод, точнее, Библии лучше, ну, такое у них понимание. А в принципе, тексты совпадают. Ну, некоторые стихи все равно бывают по-другому звучат. И вот я посмотрел вот это место в Торе, которая написана была на древнееврейском языке. И там перевод такой. «Ной же обрел благодать пред очами Господа перед Ной». «Ной понравился Богу». Вот что такое благодать? «Ной обрел благодать пред очами Господа». «Ной понравился Богу». Когда я прочитал это, невольно возник вопрос, а чем он понравился? Ведь чтобы понравиться, надо какие-то иметь преимущества, качества. Вот Ной понравился Богу. Мы читаем в этой же главе книги Бытие, ниже, 9 стихом, характер Ноя. «Человек непорочный, праведный, ходил пред Богом». Вот чем Ной понравился Богу. Никто больше вот, не понравился Богу, потому что не имел подобного хождения. Непорочный и праведный. И эта личность из Ветхого Завета очень понравилась Богу. Благодать, друзья. Коротко напомним еще о второй личности. Это Давид. Хотя он в Ветхом Завете жил за 1000 лет до рождения Христа. Вот, но о нем сказано в Новом Завете. Деяния апостолов, 7 глава, 46 стих. Стефан, говоря проповедь перед тем, как его побили камнями, он говорит такие слова. «Сей обрел благодать пред Богом». Сей, то есть этот человек, Давид, обрел благодать пред Богом. То есть тоже понравился Богу. А чем, братья и сестры, Давид мог понравиться Богу? Что у него такое положительного нашлось, что он мог понравиться Богу? Сердце мы тут подсказываем. Да, у него было особенное сердце. В этом сердце был Господь. Господь был с ним. Так слуги о нем свидетельствовали. Хотя он плюс ко всему и был храбрый, воинственный, разумный в речах, видный собою. Но Господь был с ним. Я так уверен, братья и сестры, и склоняюсь к тому, что когда даже он играл пред Саулом, и дух злой отступал от Саула, то все-таки благодаря не чисто музыкальным аккордам и звукам, а все-таки потому, что Господь был с ним, этот дух отступал. И здесь же в книге «Деяния апостолов» в 13 главе 22 стихом мы читаем за Давида еще такое слово, что он исполнил все хотения мои. Можно этот стих подробно прочитать. Деяния 13:22. «Отринув его, Саула, то есть поставил им царем Давида, о котором и сказал в свидетельстве, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои». Давид понравился Богу тем, что он исполнял все хотения Божьи. Других людей, близких к этой характеристике, не было. И он обрел благодать, понравился Богу. Какое это преимущество? Прочтем и за третью личность, которая относится к Ветхому Завету, но она уже упоминается в Новом Завете. Это Мария, мать Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 1 глава, 30 стих, мы читаем такие слова. «Мария обрела благодать у Бога». В свете раскрываемой темы, так скажем, Мария понравилась Богу. Братья и сестры, чем она понравилась, как вы думаете? С смирением вот подсказывает, правильно. Она ниже сама говорит, ты презрел на смирение рабы своей. Смирением. Много было девиц в Израиле, но Бог презрел и благодать дал Марии. Ты презрел на смирение рабы своей. Вот, братья и сестры, что такое благодать? Вот так в Ветхом Завете можем мы рассмотреть, люди снискали благодать, то есть понравили Богу. Бог был к ним благосклонен, преклонился к ним, обратил на них свое внимание. Теперь у меня такой вопрос возникает, друзья. Хотел вас всех спросить. Скажите, а мы теперь, новозаветние христиане, проповедующие о благодати, чем мы можем Богу понравиться с вами? Скажите. Чем мы-то с вами нравимся? Мария этим понравилась, Давид все хотения исполнял, Ной праведный был. Братья и сестры, а мы-то чем с вами понравились Богу? Трудный вопрос, да, братья и сестры? Один студент библейского института учился. Искренне попался такой и серьезный студент. У него была правильная духовная жизнь, он глубоко вникал в Писание. И вот он встретил в Писании такое слово, в книге пророка Малахии, в первой главе. Там так сказано. Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. И вот он задался вопросом, за что Бог и почему Бог возненавидел Исава? И он нигде не мог во всей Библии найти ответа. Он читал литературу, нигде не мог, спрашивал у людей, никто не мог объяснить. И обремененный этим вопросом подходит к своему преподавателю, которого он тоже считал духовным человеком, который открывал определенные библейские истины и вел одну библейскую дисциплину, подходит к нему и говорит, выражая свою просьбу, вот я никак не могу понять, за что Бог Исава возненавидел. Он говорит, тебя это тревожит. А я, говорит, с тех пор, как уверовал, никак не могу понять, за что Бог Иакова возлюбил. Разные вопросы в разной плоскости. Друзья, задать вопрос, есть ли та грань, по которой бы Бог мог нас возлюбить? И мы могли Богу понравиться. И я вам скажу, нету, друзья. Ничего в нас привлекательного нету. Библия говорит, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Все мы много согрешаем. Все люди согрешили, лишены славы Божьей. Вот какой грешный человек. И святой Бог, глядя на грешного человека, да ничего он в нем не найдет такого положительного. И никаких симпатий не вызовет. Но это Божье творение. Поэтому, чтобы вот здесь совместить несовместимое, Евангелие открывает нам эту истину, и мы читаем такие слова, которые были сказаны на горе Преображения. Когда голос Божий был с неба, и там так было сказано, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором», как дальше сказано, «мое благоволение». Оказывается, Божье благоволение, или так скажем, благосклонность Божья к грешному человеку только в Иисусе Христе. Когда мы в Иисусе Христе, мы Богу всегда нравимся, братья и сестры. Как только выходим из этого состояния, все, мы уже Богу не нравимся. Поэтому евангелист Иоанн во втором послании пишет, 2.28, написано, «Прибудьте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Прибудьте в нем. Почему призыв-то такой, пребывать в нем? Да потому что, пребывая в нем, мы будем жить в благодати. Пребывая в нем, мы Богу нравимся. Когда мы во Христе, друзья, мы можем прощать, мы можем снисходить. От нас будут идти добрые дела, добрые слова. Слава Господу будет возноситься. Мы Богу нравимся. От нас мир исходит. У нас добрые желания, стремление жить свято, отделяться от греха. Как только выходим из состояния во Христе, уже не во Христе, мы Богу не нравимся. Мы способны обижаться, обидеть другого. Мы способны и хульные слова сказать, и огорчения сделать, и на собрание не пойти, и многое-многое другое. Не нравимся Богу. Прибудьте в Нем. Поэтому благодать, друзья, когда мы нравимся Богу. Поэтому и надо пребывать во Христе, и быть в этом состоянии. И тогда будет нормальная духовная жизнь. А мы спешим кого-то обвинить. Пресвитер не такой, проповедники неподготовленные. И бывает и это, конечно, странно. Но прежде всего проверить, а я, Господи, кто? А в Тебе ли я? А благодать? А нравлюсь ли я Тебе? Нравится ли Тебе моя работа, моя жизнь, мой внешний вид, мое хождение, мои слова, моя семья, мое поведение в мире, в семье, в церкви? Нравлюсь ли я? А если нет, есть ли там благодать? Выжим ли тогда мы духовно? Вот эти все вопросы, друзья, побуждают нас вникать. Вот что такое благодать? Михаил Иванович Хорев, я думаю, вы его знаете, как-то в журнале описывал одну тему духовную, и там приводил пример. И в этом примере, ну, такой факт из своей жизни. значит, описывал. Когда он был в заключении, последний срок, он сидел с одним человеком. Этот человек был, ну, один из авторитетных преступников. И он тоже несколько сроков сидел. Но ни один срок он до конца не досиживал, освобождался раньше, благодаря, ну, большим деньгам, которые он имел. Где-то кому-то заплатят, и он раньше всегда освобождался. И вот этот срок тоже сидел, и опять ему надо было раньше освобождаться. Творится такое в этом мире. Есть такие факты. Он очень уважительно к служителю относился. Ну и как-то к нему подошел, чтобы попрощаться. И говорит: я вот завтра буду на свободе. Рад был с вами иметь встречи, беседы. Вот. И так уважительно с ним прощается. А брат наш посмотрит на него и говорит: ну, я понимаю, ты завтра будешь на свободе. Но я что-то на твоем лице не вижу радости. Ты завтра можешь пойти куда хочешь, делать что хочешь. Тебя уже не будет связывать эта колючая проволока. Почему у тебя радости нет? Он говорит: нету, правильно вы говорите. Да меня сейчас ничего, в общем-то, и не радует. Я сейчас слышу, говорит, на свободе там квартиры отделывают, приобретают. Меня, говорит, это не радует. У меня, говорит, столько денег, я могу, говорит, гостиницу купить. Я, говорит, слышу, там сейчас машины приобретают последней марки, да не по одной. Меня, говорит, и это не радует. У меня столько денег, я могу таксопарк целый купить. Ну и вот так и хвалится. А потом говорит в заключение беседы: знаете что, говорит, дайте мне адрес вашей семьи, я поеду к ней и дам вам столько денег, что вам хватит до конца жизни. Вы не будете знать никакой нужды. Брат выслушал и говорит: я даже запрещаю тебе об этом думать. Почему? Ты думаешь, что благодаря своему доброму делу ты попадешь на небо? Так он как бы наперед посмотрел. Я это не одобряю и запрещаю, и запрещаю тебе это делать. Благодатью мы спасены, но не добрыми делами, чтобы никто не хвалился. Друзья, может быть, кто-то из нас думает: я живу в благодати, приобретаю благодать благодаря своих дел. Вот какие-то дела делаю. Вотчман Ни в одном своем из трудов говорит так: есть христиане, которые Бога любят больше, чем дело Божье больше любят, чем самого Бога. Может быть перекос. Благодать, друзья, она дается даром. Ничего здесь заслуживать не надо, приобретать не надо. Благодать дается даром. Мы читаем очень яркий пример для нас, хотя и очень знакомый. Я не буду на нем детально останавливаться. Мы все не раз об этом читали и проповеди слышали. Это Евангелие от Луки, 15 глава. Вот это притча о блудном сыне. Один служитель мне понравился. Он сказал, что я бы это место назвал не притча о блудном сыне. В Библии такого нет определения. Это мы уже проповедники так называем. Я бы, говорит, назвал это место лучше притча о любящем отце. И вот здесь мы посмотрим, когда блудный сын встречается с отцом, мы тоже можем здесь видеть, друзья, действие благодати Божией. Сколько таких сыновей и дочерей, ушедших из дома, ушедших от Бога, сколько таких людей, которые отвернулись от Бога, пошли в этот мир. И вот возвращается этот сын. Кто кому навстречу бежит? Пожилой отец или молодой сын? Мы видим пожилой отец. Кто кого первый бросается обнимать? Тот, который виноват и ушел, или тот, который с любовью и терпением ожидал его? Мы видим опять действие благодати. Он не сказал сыну: ты хотя бы хорошо у меня попроси. Он не сказал: ты иди хотя бы заработай. Он не встретил его с палками или с борзыми собаками, которые его прогнали. Нет, он его ждал с желанием. И говорит: дайте лучшую одежду. Как один брат интерпретировал так, говорит: переверните весь дом, все шкафы проверьте, найдите самую лучшую одежду и дайте ему. Не какую-нибудь более-менее сносную. Откуда такие импульсы благодеяния? Неужели он этого заслужил? Да абсолютно не заслужил. Отцу было достаточно, когда он услышал: отче, виноват я. Вот это шаг такого смирения, сокрушения внутреннего, и он раскрывается благодать. Отец дает то сыну, чего он абсолютно не заслужил. Одного известного проповедника тоже попросили. Говорит: объясните, пожалуйста, нам доступно, как понять, что такое благодать. И он таким примером пояснил. Вот, говорит, представьте, вы хорошо живете, у вас хорошее состояние, дом, имение, все у вас есть, все устроено. И вдруг вечером определенного дня к вашей калиточке подошел бродяга. Холодный, голодный, изорванный, ободранный, грязный. Вот. Ну и у вас что-то попросил. А вы, говорит, его приняли. Не только там дали что-то, а приняли, помыли, переодели, накормили, напоили и ночлег предоставили. И он говорит, это еще не благодать, это всего лишь доброе дело. Это добрые дела, которые мы призваны исполнять. А вот когда он утром встанет, пораньше утречком, тайком, когда его никто не видит, и уходя из дома, что-то украдет и уйдет. А вечером этого же дня опять придет и попросится. А вы его опять примете, и опять накормите, напоите, и ночлег предоставите. Вот это, говорит, уже благодать. То добрые дела, а вот это благодать. То есть проявите то, чего он абсолютно не заслужил. Он заслужил, чтобы прогнали отсюда за то, что он так вот с благодетелем поступил, еще и кражу совершил. А вы, говорит, его примете. Дорогие братья и сестры, вот хочется сказать, что Господь у нас точно такой же. Мы иногда склонны критиковать других, судить других, но если бы посмотрели, сколько нам Бог прощает в жизни. Если бы мы проверили свою жизнь до уверования и после уверования, сколько раз мы колебались, сколько раз мы, бывало, отступали, как часто бывают негодные мысли посещают, плотские мысли. И только мы к Господу обращаемся и смотрим, Бог прощает, милует, утешает. Мы идем дальше, уже забываем эти даже милости, а так немножечко проверить, и мы увидим, какой любви обильный Бог. Сколько у Него обилия благодати для грешного человека. И так бы хотелось, чтобы мы ценили благодать. Ведь это такое преимущество жить по благодати Божией. Не ожесточаться против людей, против Бога, против обстоятельств жизни, а жить по благодати Божией. Сюда направлять свою мысль. Сколько раз мы раздражали Бога своим непослушанием, сколько раз мы отступали. Но идем, Господи, прости. Друзья, прощает ведь Бог. И радость опять дает сердце. Иногда такое постигает. Кажется, никогда уже этот камень с сердца никто не уберет. Нет, идем к Господу, и опять Он восстанавливает. Вот это, друзья, благодать Божья. Именно такой благодати, и мы читаем, чтобы апостолы убеждали, чтобы держаться благодати Божией. Я расскажу такой пример еще, который произошел у нас в детском христианском лагере. У нас во всех объединениях нашего братства летний период проходят детские христианские лагеря. Вот благословенно в целом они проходят, хотя немалая жертва в этом и труд немалый. И вот в летний период у нас в горах, там в хорошем красивом месте, проходил лагерь. Дети были от 9 до 13 лет. По группам был. Я сам был в этом лагере. Вот с группой мальчиков 13-летних. Брат ответственный был. Где-то всего было человек 120, детей около 100 человек, и взрослые, воспитатели. Вот те, кто по кухне работает. Основной почерк этого лагеря был в том, что он оказался в духовном плане очень трудным. Бывает так, один лагерь успешно, благословенно проходит, а другой бывает, ну трудно, вот почему-то так вот все трудно шло. Мы несколько раз там и постились, потому что в этом была нужда, хотя посты трудно там, все такая нагрузка, весь день на ногах. И дети, самое главное, попались дети трудные. Там дети были из неверующих семей, разные, разное воспитание имели, у них разное прошлое. Вот они здесь все сошлись, потому что они ходят в воскресную школу, вот их сюда привели, они приехали. А цель ведь христианского лагеря какая? Не для того, чтобы в шортиках друг перед другом побегать и в речке покупаться, а цель христианского лагеря в нашем братстве – поощрять добру и пресекать зло. Примерно такая цель. И в соответствии с этим проводятся и собрания, и беседы. Конечно, и время играм уделяется, и на речку ходят, водят отдельно мальчиков, отдельно девочек. Все это на своем месте. И вот в этом лагере вот это духовное очень трудно прививалось. Вот такие были трудности. А пресекать зло-то ведь все равно надо. Была палаточка, так называемая, для прокаженных. Там кто провинится, на некоторое время их сажали в эту палаточку. Дети, кто-то балуется, проводили собрания, беседу останавливают, подводят детей так, чтобы они попросили прощения. То есть вот все такие библейские мерки к детям хотели применять и старались это делать. Объясняли с любовью, с терпением. Мы же ремнями там не действовали. Вот это в домах там своих можно так воспитывать. И нужно, я бы сказал. А здесь христианский лагерь. Друзья, вот такие трудности. Была такая трудность. Один мальчик убежал из лагеря. Уверенно, там и звери в лесу водятся, и все-таки можно заблудиться, его нашли, вернули. Были такие случаи, такие дети были, как только идет собрание, они сидят. Только к молитве призывают, они тут же выбегают из палатки. Они не могли молиться, они не выдерживали атмосферу, где призывалось имя Божие, потому что их родители их уже вместо того, чтобы принести ко Христу, уже приносили к экстрасенсам, колдунам и ворожеям. Там уже над ними влияние демонических сил. Или ночью вскакивает девочка одна и с криком диким выбегает из палатки. Над ней молятся, останавливаются. Утром ее спрашивают, что с тобой? Она ничего не помнит. Друзья, там уже испорченный и поврежденный душ. Вот такой был тяжелый лагерь. Но самое было трудное, что все усилия вот, духовного воздействия как-то не воспринималось. Это, конечно, взрослых сильно печалило. Мы и молились, и по утрам рано вставали. Вот, и брат так переживал, и беседы. Не прививалось вот это духовное. Некоторые могли молиться, и молились на земле, под коленки подкладывали сборники. Не запрети, они и Библию подложат, или Евангелие. Вот как бы отсутствие страха Божьего. И все это тяготило. И хотелось, чтобы как-то в конце лагеря была развязка. Чтобы дети все-таки открыли двери для слова. Хотя так, в общем, они молились. Ну и вот так шел лагерь. И вот когда оставалось 2 дня до конца лагеря, друзья, опять там очередная группа мальчиков что-то натворила. Опять собрали в шатер. Такой шатер был, детское собрание. Этих мальчиков вывели вперед, в середину. Вот. Тоже опять слово стали говорить, подводя их к тому, чтобы они по прощению у Господа попросили, у присутствующих. Так вот к этому такое было назидание. Брат искренне так со слезами стал объяснять им, рассказывать, вразумлять, подводя. А потом слышит среди этих мальчиков шепот, они между собой переговариваются. И один мальчик другому говорит, сейчас нас судить опять будут. И знаете, брат со слезами на глазах говорит, дети дорогие, мы сюда приехали, оставив своих жен, свои семьи, своих детей, свои церкви, а там было где-то 5 служителей, не для того, чтобы вас судить, а чтобы служить вам. И стал опять слово говорить, подводя к тому, ну скажите, дети, кто виноват, вы или мы? Они голову опустили, мы. Дети, кто заслуживает наказания, вы, дети, или мы, взрослые? Они говорят, мы. Ну и так вот вопросами подвел. Ну давайте помолимся. Стали молиться. Многие дети молились. А дальше вот такое произошло. Мы сами этого не знали. А брат еще утром рано пресвитеру по местной церкви, на базе которой проходил лагерь, сказал, что ты сегодня вот к такому часу привези мороженое. У нас такой регион, где далеко не все дети едят мороженое. Вот. Не всем их покупают. А тут в летний жаркий день, да в лесу, такой практики никогда не было. И вот так получилось, когда шла молитва, и в этот момент привозит брат-служитель мороженое, целую вот эту коробку. И когда кончили молиться, тот брат дает знак, что привез. А брат, который вел это собрание ответственно, он говорит, хорошо, детки, что вы помолились, слава Богу, что вы поняли, вот, раскроем сердца, чтобы Господь там пребывал. И дальше. А вам Господь вот послал мороженое. Ну, так вот объяснил. Открывает ящичек и начинает сам раздавать. И взрослых подключил. Друзья, если бы вы видели лица детей на тот момент, они что угодно ожидали. Они могли ожидать, что их не поведут на речку искупаться, что их ограничат в играх, что, может быть, передадут им их родителям, а их поведение недобрым. Что угодно они могли ожидать, но чтобы за их поведением мороженое дали, этого они не ожидали. Они даже и стояли, не могли понять, брать или не брать. А брат говорит, берите, берите, это от Господа. И со слезами говорит. Они все взяли. Он говорит, давайте перед тем, как кушать мороженое, попросим благословения на пищу. И вот тут начались молитвы, друзья. Сокрушенные молитвы детей. Не знаю, сколько мы молились, но мороженое у всех потекли, держали. Благодать, друзья. Получить то, чего абсолютно не заслужили. Вот в такой благодати апостолы убеждали держаться, пребывать в благодати Божией. Такой наш Бог, любвеобильный, что Он может давать того, чего мы не заслужили. Если бы нас сейчас всех спросить, сидящих, ну ты хотел бы иметь благодать? Я, наверное, думаю, вряд ли кто бы отказался. Иметь вот такую благодать, ну, конечно, бы хотел. Да я, наверное, и прошу бы это в молитве. А может быть, не нахожу нужным просить. Друзья, но по благодати жить – это преимущество. Но мне хотелось еще остановиться на таком вопросе. Оказывается, есть условия, их несколько, может, условий, но наиболее важные условия, не выполнив которые, мы благодати никогда не получим. Хоть мы будем знать места из Библии о благодати, хоть мы будем петь о благодати, рассказывать, молиться, но мы не получим. Благодать нашей жизни не проявится. Есть одно определенное условие. И вы это условие сами прекрасно знаете. Оно записано в первом послании Петра 5.5. Есть и в другом месте это место сказано. Бог гордым противится, а дальше скажите, как написано. А смиренным дает благодать. Вот есть какое условие, друзья. Оказывается, благодать дается смиренным. Какой я пред Богом на сегодняшний день? В вашей церкви предстоит очищение. Мы сегодня вечером будем иметь членское собрание. Будем беседовать на эту тему. В очищении тоже это великая милость Божия и благодать. Потому что в этом воля Божия. Бог хочет видеть чистое сердце. И обращает внимание людей, чтобы они пожелали этого. И в этом тоже огромная благодать. И чтобы в этом сыскать благодать, друзья, оказывается, Бог гордым-то противится. А вот смиренным дает благодать. Может быть, даже и просить смиренным не надо. Смиряйся, Бог будет тебе благодать. Кто очень сильно смиряется, как один брат сказал, куда же еще смиряться, уже предел. Он говорит, нет, нет, надо смиряться. И вот кто очень сильно смиряется, Бог тем дает благодать на благодать. И у Бога нет такого предела, у Него много, без меры. Такой наш Господь, друзья. И вот эту благодать Он готов и сегодня дать. Бог гордым противится, но смиренным дает благодать. Как важно пред Богом смириться и получить эту благодать Божью. Мне хотелось посмотреть на один пример, очень яркий, в Священном Писании. Это книга Бытие, 32-33 глава. Я все не буду зачитывать, немножко поясню и прочитаю небольшой отрывочек. Здесь описывается за двух братьев. Эти два брата далеко, давно в молодости расстались. Причем расстались врагами. Один положил в сердце, я убью брата своего. Кто это, друзья, помним? Помним. Иаков и Исав. Много лет и десятилетий они не виделись. Сложилась по-разному и жизнь, и судьба. Много переживаний пережили. И вот в этих главах описывается волею Божией, волею случая, который Бог допустил. Они идут навстречу друг другу. Иаков, друзья, взволновался и запереживал, причем серьезно. Всю обстановку еще то, как бы, напрягало. Тот факт, что с Исавом было 400 человек больше, но 400 человек больше. Иаков вспомнил, как они расстались. Он запереживал, как же будет встреча. Тот идет со стадами, богатый, своим семейством, служанками, и этот идет не менее богатый, со стадами, со служанками, своими детьми. Вот таких два имения приближаются люди, но идут родственники. И вот они приближаются. Иаков, он очень хитрый и расчетливый. Он всегда в жизни как бы наперед видел, все старался просчитать. Из нас тоже такие друзья бывают. Все он рассчитал. Он уже предвидит наперед, что его ждет, вот эта опасность. И он начинает беспокоиться. Результатом его беспокойства что явило? Он собирает целую партию подарков. Первую партию отправляет, с рабами своими посылает. Посылает и говорит, когда встретите брата моего Исава, вот так и так скажите. Скажите, возьми вот этот дар, это от раба твоего Иакова. Не говорит от брата или от родственника, от раба. Как можно ниже свое значение принижает. Вторую партию даров организовывает, тоже направляет, третью и так далее. Потом он все рассчитал, как людей расставить. Вперед ставит служанок, потом расставляет жен своих по-разному. Сначала жену ставит какую? Лию. Вот, детей. Рахиль свою любимую подальше. Детей. Ну, все-все рассчитал. Так диктовал ему его расчетливый разум. И вот они, друзья, приближаются. Но мне хотелось обратить внимание во всей этой расстановке, где он сам был. Вот давайте этот отрывочек прочитаем и их встречу. Бытие 33, с 1 стиха. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек, и разделил детей Лии, Рахили и двух служанок». И поставил служанок и детей впереди, Лию и детей за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». И здесь еще 10 стих, такое слово написано. Когда они встретились, Иаков говорит Исаву: «Я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне». Мы говорили, что благодать – это благосклонность Бога к человеку. Благосклонен. Это символизирует глубокое внутреннее смирение. Он смирился. И результат этого смирения, действия вот этой благодати, этого дружелюбия, вот этих объятий. И он говорит на врага, что я, говорит, его увидел как лицо Божье. Кто из нас способен сказать: вот я лицо врага вижу как лицо Божье? Это только сердце, которое находится в плену благодати. Оно может так сказать. Дорогие братья и сестры, дорогие все присутствующие, взрослые, молодежь, дети, если мы хотим получить благодать Божью, нужно глубоко смириться. Смириться. В этом суть, это основа благодати. В одной церкви у нас произошел случай, такой приятный случай. Брат-служитель поделился. Несколько лет назад уверовал мужчина, средних лет. Стал ходить в собрание, так искренне Господа полюбил. Преподали ему крещение, так он в церкви трудится. Но у него одна печать была, что жена его не хотела идти в собрание и к Богу не приближалась. И все его какие-то попытки ее привести к Богу не увенчались успехом. Хотя он жену свою очень любил, она была очень хорошим человеком, и в доме все было устроено, но к Богу никаких движений. Он и молился, и что-то предпринимал. И потом подошел к пресвитерам, служителям, и говорит: «Братья, у меня вот такая нужда, ну что вы посоветуете, вот как быть мне, как бы еще повоздействовать?» Братья его так выслушали и говорят: «Все у вас с женой хорошо, но может быть все-таки ты проверь свою жизнь, где-то что-то у тебя может быть нехорошо. Может быть, ты где-то препятствием служишь». «Да нет, она мне никогда ничего не выговаривала. Вот мы не ссоримся, вот он так. Ну, ты все равно проверь». Ну, братья выслушали, ну, что в такой ситуации скажешь? Какой совет дашь? Вот так только сказали, помолились и все. Он потом рассказывает. Говорит: «Пришел я домой, сначала не предал, думаю, ну, что мне за совет дали? Ну, что, как?» А потом, говорит, стал я вникать, проверять свою жизнь. Говорил для себя, что действительно... где-то я что-то не так делаю, не так говорю. И он так, знаете, друзья, стал глубоко вникать в себя и в учение. И в один день определенный заходит он в комнату, а жена его сидит за столом, что-то делает. Он встал посреди комнаты, не наигранно, а искренно на колени, и к своей жене по имени обращается: «Дорогая, ты прости меня. Ты прости меня». Она подошла, он стал ей говорить, за что. Она подошла, обняла его, говорит: «Да ты что, встань, ты никогда так передо мной не стоял, никогда таких слов не говорил». «Да», говорит, «я думал, что у меня все хорошо, ты прости меня». Друзья, вы знаете, через воскресенье она пришла в собрание, а еще через воскресенье покаялась. Этот человек один раз поклонился. Иногда приходят в церкви на беседу, сестры, братья: «Что мне делать? В семье раздор, в семье непонимание. Дети не понимают родителей, родители детей. Устали в этой тяжбе споров, непонимания. Подходит, посоветуйте, что мне еще сделать, как?» И вот слушаешь душу, уже и то советовал, то, ну что сделать? Ну, душа, ты пробовала хоть раз поклониться, ты пробовала хоть раз в смирении преклониться. Ты ищешь благодати, ты ищешь мира для семьи или для тех, а ты хоть раз поклонился. А ведь Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Как нужна вот эта благодать, дорогие друзья. Мы вот читаем в первой книге Царств, 25 глава, за Авигею. 25 глава первой книги Царств. Мы знаем этот случай. Я только прочту встречу Давида с Авигеей. «Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла, и пала пред Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его, и сказала: „На мне грех мой, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай слов рабы твоей“». Брат, сестры, скажите, на ком грех был? На Авигее или на муже ее? На муже. Она подходит и говорит: «Господин мой, на мне грех». Беря на себя грех, друзья, она отводит беду от дома своего. То есть она служит миротворцам. Блаженны миротворцы. В 5 главе Матфея на Горной проповеди написано: «Они будут наречены сынами Божьими». Как творится мир, друзья? Мир творится, когда мы берем грех на себя. Точно так же, как Иисус Христос. Как Он сотворил мир между грешным человеком и святым Богом? Он взял все грехи наши на себя. и сотворил мир. И вот так вот мир достигается. А мы ведь иногда как? Тот больше виноват, а тот меньше. Да я совсем не виноват. Почему я должен просить прощения, когда я старше, он младше? Почему я должен просить прощения? Он мой сын, друзья. Очень много фактов несмирения бывает в нашей жизни. И нету благодати. Благодать не раскрывается. Из-за этого нету радости. И только слезы, мы не можем пребывать в нем. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Так хотелось бы, чтобы, слушая сегодня о благодати, мы не только могли послушать, но и получить ее, друзья. И получить не только по нашим просьбам, но и по нашему смирению, чтобы Господь услышал. Благодать, она разные стороны имеет, очень разные стороны. Благодать, она и научающая, и спасающая, и радующая. Вот разные стороны. Поэтому благодать нужна. Некоторые понимают, благодать только для спасения. Нет. Благодать нас учит, как жить, отвергнувши нечестие и мирские похоти, жить праведно и благочестиво в нынешнем мире. И если мы не можем жить в этом мире, там нету благодати, она нас не учит ничему. Может и мир на нас влиять, или еще кто-то, а благодать не учит. Поэтому хотелось, чтобы мы помолились вот об этой благодати, чтобы взывали об этой благодати, просили у Господа благодать, смирились, получили этой благодати. Есть такое место в Библии. Наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией. Я допускаю, что есть и такие души, которые лишились. Была на них благодать, действовала благодать Божия, и лишились, друзья. Лишились, или возгордились, или недолжное правильное состояние, или грех и так далее. Поэтому пусть Господь поможет, друзья, чтобы пребывать в благодати Божьем. Это для нас великая прибыль. Раньше христианская молодежь часто пела такой гимн, есть песня «Возрождение». «Христа благодать изберешь ты, ныне решай, ныне решай». Знакома такая песня? «Ныне решай». И мне хотелось так сказать, друзья, не надо оттягивать. Там когда-то я получу благодать, вот устрою, когда-то я этому уделю вопросу внимания, ныне решай. Когда-то перед Пилатом стал выбор, кого освободить. Или Вараву, или Иисуса Христа. И в Луки 23 главе, 24 стихом, такое место написано. Пилат решил быть по прошению их. То есть по прошению народа, которые требовали Христа распни, а Вараву отпусти. Решил быть. А что мы решим, друзья? Пусть Господь поможет всем нам и благословит нас сделать правильное решение нашей жизни в отношении благодати Божией. Аминь.